Ни для кого не секрет, сколько денег загробастал братыш на этом деле. Но ему и этого показалось мало. Он увел у Кристи девушку, бросил жену, детей. Что не говори, Петронелла хороша собой и вообще личность, не говоря уж о том, что она дочь некоего, скажем, высокопоставленного лица. А как относился сам Кристиан Лукач к своему учителю? Тодоро Паскару только рукой махнул на мой вопрос. Он был до предела наивен, чтобы не назвать это иначе. Его совершенно не интересовала материальная сторона творчества, как и то, что Валериан Братыш использует его ради собственной славы. Он болезненно переживал потерю Петронеллы, но и после этого, вопреки всему, оправдывал Братыша. Однажды я решил открыть ему глаза, но он меня же обругал последними словами. «Ты ресторанная мразь, не смей вмешиваться в дела, о которых даже судить не имеешь права». Он полагал, что оскорбил меня. Я-то как раз никогда не имею дел с людьми такого пошиба, как Братыш. Я ухватываюсь за явное противоречие в показаниях ресторанной мрази и без стеснения тыкаю его в это носом. Вчера вы дали мне понять, что ваш двоюродный брат покончил с собой по вине Братыша, а теперь из ваших слов следует, что он не только его ни в чем не винил, но даже оправдывал все его действия. В глубине его глаз вспыхивает яркая искорка, отчего лицо Тодорова становится просто-таки вдохновенным. «Как бы вам это объяснить, господин капитан? Как это не покажется странным, Кристи был чрезвычайно самолюбив. Ему казалось, что он парит где-то высоко над мелочностью и ничтожностью жизни, а на самом деле он мучился самыми обыкновенными земными муками. Я убежден, что он кончил жизнь самоубийством именно из-за своего метра. Я-то знаю, что он был убит, отвечая я ему про себя. Напрасный труд пытаться убедить меня, что он сам покончил с собой. А как отнесся Кристиан Лукач к тому, что отец лишил его наследства? И на этот раз он не отводит взгляда. Очень спокойно, словно заранее знал, что так оно и будет. Правда ли, что он собирался опротестовать это завещание через суд, прибегая я ко лжи? Паскару лишь снисходительно усмехается. Ничего подобного. Мне он сказал лишь вот что. Не думай, что тебе удастся пустить по миру художественные ценности, собранные моим отцом. Есть закон, охраняющий такие коллекции. Вот почему я спокоен. Тут-то и наступает время подвергнуть решающему испытанию искренность виски. Когда вы в последний раз виделись с вашим двоюродным братом? Он отвечает без запинки. В день самоубийства у него дома. Ему было не по себе, у него начались боли из-за камней в почках. Он чувствовал приближение приступа. Тодоров вдруг замолкает, взгляд его напрягается. По-видимому, он принял какое-то решение, прежде чем продолжить рассказ. Недели две назад он попросил меня достать ему морфий. Он испытывал страшные боли во время этих приступов, и одна мысль о том, что с ним опять может такое случиться, приводила его в ужас. Он хотел, чтобы у него был морфий про запас на всякий случай. Он сам себе делал уколы. Почему? Разве он не мог вызвать неотложку? Однажды он ее вызывал, а она прибыла через 4 часа. Он чуть не отдал Богу душу. С тех пор он и слышать о ней не хотел. У него дома было все необходимое, чтобы самому сделать себе укол? Не знаю, я хотел ему помочь. Я был несколько раз свидетелем того, как он мучился от боли во время приступа. Я обещал ему достать морфий. У меня есть приятельница, ассистент в онкологической клинике Виктория Макану. Я съездил к ней, тем более, что и мне самому надо было показаться врачу. Вы чем-нибудь больны? С некоторых пор меня беспокоит печень. Ну, я и решил убить сразу 2 зайцев. Виктория Макану устроила мне консультацию у профессора, но что касается морфия, отказалась наотрез. Потом я заехал к Кристи, чтобы сказать ему, что не сумел сдержать свое обещание, в каком состоянии вы его нашли. Хоть я и провел у Кристи больше часа, мы почти не разговаривали. Он был хмур, раздражителен, ждал приступа. Он даже не встал с постели. Лежал, слушал музыку. у него были замечательные записи.